Вынесла полотенце. Попозже нельзя было? Нельзя. Может, все-таки в баню сходишь? Там еще жару много. Я сегодня не очень грязный. Нюра ушла. Вода в кадушке настыла, а края жестяного ковшика певучая тюкались льдинки. По реке еще шла шуга. Андрей тихонько мычал под умывальником, охал от удовольствия. Потом догоряча тер пахучим полотенцем гудящее тело. «Вот так! Хорошо!» — приговаривал он. Вошел в дом. Ефим ужинал, устало облокотившись на стол. Он был в одной нижней рубахе и в галифе. Еще красный после бани. На стук двери медленно повернул большую голову, кивнул сыну. Нюра возилась с чугунами в куть. В доме было тепло, пахло вымытыми полами, свежестиранным бельем и березовым веником. «Баню-то чего не пошел?» — спросил Ефим. «Неохота». Андрей присел к столу, облокотился, как отец, рассматривая синие квадратики клеенки. На столе тихонько шипела и потрескивала 9-линейная лампа. Ефим сонно щурился на огонь, нехотя сытой линцой жевал. Одним только походили друг на друга отец и сын. Оба медлительные, оба одинаково насмешливо смотрят. И еще, пожалуй, одинаково думают, спокойно, тягуче. И с большим сожалением отрываются от своих дум. Обликом Андрей походил на покойную мать, скуластый, с ровной прорезью губ, с раздвоенным подбородком. Глаза любавинские, маленькие, умные. Ефим с молоду был поживее, чем сейчас Андрей. Побольше говорил, чаще улыбался. В отличие от брата Павла, у Андрея постоянно при всех обстоятельствах было одинаковое настроение. Спокойное, ровное, как у человека, который наладился в долгий знакомый путь. Нюра поставила мужу тарелку с супом. Он склонился и стал есть. Ефим облизал ложку, скрипнул стулом, отодвинулся, вынул из кармана кисет. «Как дела?» — спросил он, разравнивая желтым прокуренным пальцем табак по бумажке. Андрей, не поднимая головы, сказал: «Ничего». Ефим прикурил от лампы. Спички лежали рядом на столе, но въедливая крестьянская привычка на всем экономить, даже на спичках, брала свое. Склонился локтями на колени. Он устал и был чем-то недоволен. «Лага разлились?» — спросил Андрей. «Уже. Реки целые, а не лага. Не успеть с ремонтом». Ефим встал и, сгорбившись, пошел в горницу. Сказал на ходу: «Четырех же ребят утопили в этих лагах-то. Завтра разговор будет с начальством». «Как так?» «Так, снесло». Ефим прилег в горнице на кровать. Старое железо жалобно скрипнуло под ним. Долго молчали. «Меня секретарем выбрали», — сказал Андрей жене. «Каким секретарем?» «Комсомола». «В райком, что ли?» «Нет, у нас в РТС». Нюра весело посмотрела на мужа. «Поздравляю!» Она была рада за него, только не понимала, за что такого небойкого, неразговорчивого человека избрали секретарем комсомольской организации. Андрей вылез из-за стола, напился, пошел в горницу, хлопая рукой по карманам, искал папиросы. «На, спробуй моего», — предложил отец, протягивая свой кисет. «С донником. Гринька сегодня угостил». Андрей взял кисет, свернул папиросу, прикурил от зажигалки, присел к столу. «У вас собрание, что ли, было?» — спросил Ефим. Он слышал разговор сына с женой. «Ага. И кто же тебя выдвинул?» «Вообще, на собрании. А от партии кто там был?» «Ивлев». Ефим сел на кровати, усмешливо прищурил глаза. «Ну и как ты теперь?» «Что?» «Ну...» Ефим шевельнул плечом. «Как жить-то будешь? В смысле работы, что ли?» «Ну, Как жил, так и буду. Это же не освобожденная должность. Ефим